Гаспод географически запутался. Он, конечно, знал, где находится, более или менее. Где-то за тенями в лабиринте портовых доков и скотных дворов. Несмотря на то, что он всегда считал город своим, эта территория ему не принадлежала. Здесь бегали крысы вдвое больше его, хотя сам он был размером с терьера. К счастью, ангморпоргские крысы были достаточно разумными, чтобы не обижать малышей. Зато Гаспода легнули две лошади, едва не переехала телега. А еще он потерял след. Она запутывала следы, использовала крыши домов и даже несколько раз перешла реку. Вервольфы мастерски уходят от погони. В конце концов, оставшиеся в живых оборотни были прямыми потомками тех, кому удалось ускользнуть от разъяренной толпы. У тех же, кому не удалось перехитрить разъяренную толпу, не было не только потомков, но даже могил. Несколько раз след терялся у какой-нибудь стены или низкой хижины, и Гасподу приходилось ковылять кругами, пока он не находил запах снова. Случайные мысли возникали и исчезали в его шизофреническом собачьем мозгу. «Умный пес спас положение», — бормотал он. «Все говорят, хороший песик. Нет, не говорят. Я делаю это только потому, что мне угрожали. Изумительное чутье. Не хочу этим заниматься, совсем не хочу. Ты получишь косточку. Я всего лишь щепка в океане жизни. А кто у нас молодец? Заткнись». Солнце устало тащилось по небу, а по Ангморпорку устало тащился Гаспод.